Кира снова зашла в телефонную будку и набрала номер Каменской. Наконец-то ей удалось дозвониться, и она ровным голосом пересказала Анастасии все, что велел передать Дима. В понедельник с утра он разговаривал по телефону с Русановым. Сергей это подтвердит, вряд ли он забыл, потому что он сам позвонил Диме и договаривался с ним насчет подарка Лене. «Минутку», — прервала ее Каменская. «Вы сказали, Русанов звонил Платонову в понедельник утром? Да, около 9 утра». «А не наоборот? Вы ничего не путаете?» «Русанов позвонил Диме. Я ничего не путаю». «Так сказал Дима». «Хорошо. Продолжайте, пожалуйста». После разговора с Русановым Дмитрий зашел в гараж, взял машину и поехал на работу. Выйдя из телефонной будки, Кира медленно дошла до бульвара, перешла дорогу и села на скамейку. Ей нужно было подумать. Сегодня Платонов взялся за комнату, решив подготовить ее к ремонту. Для этого нужно было по возможности сдвинуть мебель на середину, укрыть ее полиэтиленовой пленкой и ободрать старые обои. Пытаясь справиться с высокой мебельной стенкой, Дмитрий обнаружил старую дамскую сумочку из змеиной кожи, засунутую между стеной и боковой стойкой. Руки его сами открыли замочек, прежде чем он успел подумать о том, надо ли это делать. В сумочке лежали документы. Свидетельство о рождении Киры Левченко, институтский диплом, свидетельство о разводе, 3 акции АО «МММ», купленные, очевидно, на пробу или для смеха под влиянием всеобщего ажиотажа. Там же Дмитрий нашел и справку о приватизации квартиры, и еще один странный документ, свидетельствующий о том, что за гражданкой Левченко, Зоей Федоровной, числится участок за номером 67 Манихинского кладбища, на котором захоронен гражданин Левченко Владимир Петрович. Платонов быстро просмотрел остальные документы, ничего интересного в них не нашел и уже собрался было сунуть их обратно в сумочку, но профессиональное любопытство взяло верх, и он открыл молнию на внутреннем боковом карманчике. Там лежали 2 свидетельства о смерти Левченко Зои Федоровны, скончавшейся в 1987 году, и Левченко Владимира Петровича, умершего 3 годами раньше. Негнущимися пальцами Платонов застегнул все замки и положил сумочку на одну из открытых полок стенки. Значит, родители у Киры умерли. Куда же она ездит каждую неделю по выходным дням? К любовнику? Вполне возможно. К престарелым родственникам, которым надо помочь с продуктами? Навещать ребенка, который по каким-то причинам с ней не живет? Тоже возможно, правда, непонятно, почему надо это скрывать. Как бы там ни было, ездила Кира Левченко вовсе не к родителям. Повинуясь внезапному порыву, Платонов метнулся в ванную и открыл зеркальный шкафчик, преодолев острое чувство неловкости, которое снова возникло у него при виде чисто женских гигиенических принадлежностей. Дмитрий снял с полки большую голубую коробку, которая оказалась неожиданно тяжелой. Он засунул туда руку и вытащил обернутый в несколько полиэтиленовых пакетов револьвер. Еще прежде, чем он успел понять, что именно держит в руках, он узнал тот самый шуршащий звук, происхождение которого так долго не мог установить. Платонов развернул пакет, и в нос ему ударил хорошо знакомый запах пороха. Из-за револьвера стреляли, причем не так давно. Истина, так долго прятавшаяся от него, открылась Дмитрию внезапно и бесстыдно, демонстративно выставляя себя на показ и нагло насмехаясь над его недогадливостью. Боже мой, как слеп и глуп он был! Он должен был увидеть и понять это раньше, ведь все бросалось в глаза, все, а он, дурак, самонадеянный, думал только о том, нужно ли ложиться в постель с Кирой немедленно или можно еще потянуть.